Русские замучили, Келлер ухмыльнулся и ответил. Эти телевизионщики, наверное, каждый угол обошли, вопя о новой холодной войне. Пегги чуть наклонила голову и спросила. Тем не менее, это ведь так? Келлер чуть погодя кивнул. После этого начался длинный разговор. Картер внимательно выслушала сетование Келлера о текущей ситуации. Ее лицо оставалось непроницаемым, но Келлер знал, что за этим спокойствием скрывается острый ум и глубокое понимание происходящего. Пегги всегда отличалась способностью видеть картину в целом, находить нестандартные решения и предвидеть возможные последствия. «Значит, русские снова активизировались», – задумчиво произнесла Пегги. «И это не просто очередная вспышка напряженности. Они явно готовят что-то серьезное». Келлер кивнул, соглашаясь с ее оценкой. «Ты явно что-то знаешь, да это так, только за эти два дня мы перехватили несколько сообщений, указывающих на масштабные военные учения вблизи границ наших союзников», — сказал он. «Но это лишь верхушка айсберга. Наша разведка фиксирует активность во многих других направлениях, от шантажа региональных политиков в буферных зонах до вербовки агентов влияния чуть ли не у нас на заднем дворе». Пегги нахмурилась, ее взгляд стал жестким. «Странно, что власти в такой момент не прибегают к экстраординарным мерам». Келлер тяжело вздохнул. Он прекрасно понимал, что Пегги права. Напряженность между Востоком и Западом достигла критической отметки, и малейшая искра могла разжечь пожар, который поглотит весь мир. «Я уже отдал распоряжение о приведении всех подразделений щита в состоянии повышенной боевой готовности», — сказал он. «Но ты права, этого может быть недостаточно. Нам нужно усилить разведку, активизировать контрразведывательные операции, наладить более тесное взаимодействие с союзниками». Пегги кивнула, ее глаза сузились. «Я согласна, но этого все равно будет недостаточно». Келлер поднял руку, останавливая ее. «Давай прямо, к чему ты клонишь?» — спросил он, глядя ей в глаза. Пегги покачала головой. «Я знаю, что у русских сильный технологический отрыв. В Британии они буквально вкатали в асфальт войска коалиции. Знаю, в СМИ это замяли всеми силами, но это не важно. Главное, что мы знаем, и русские знают, что там произошло. Не думаю, что в ближайшие годы мы сможем хоть как-то значительно сократить отставание, хотя знаю, все частные и государственные лаборатории и полигоны от Лондона до Сан-Франциско занимаются разработкой всякой теоретической и прикладной ерунды, которая проявит себя не раньше, чем лет через 5. Я же предлагаю очевидное – действовать сейчас, задействовать опасные активы». Келлер задумался. Он прекрасно понимал логику Пегги, но в то же время осознавал, насколько опасен такой путь. «Одно неверное движение, и мир может погрузиться в пучину ядерной войны. Я понимаю твои опасения», — сказал он, — «но мы должны действовать крайне осторожно. Одна ошибка, и последствия могут быть катастрофическими». Пегги цыкнула. «Мы не можем позволить себе роскошь медлить. Русские уже давно перешли все красные линии. Нам нужно действовать, пока они не перешли точку невозврата. Роберт, если бы ты знал, что знаю я, то не медлил бы. Что ты подразумеваешь под опасными активами? У нас их достаточно много. Наши новые союзники, несколько семей, кажется, в отчетах они фиксируются как Носферату. Почему бы их не привлечь в тот же конфликт в Югославии? Уверена, в сочетании с первыми силами щита, они выпьют достаточно крови у русских». Картер улыбнулась сама себе и небольшому смысловому каламбуру. Келлер задумчиво барабанил пальцами по столу, взвешивая все за и против. Он понимал, что Пегги права, но решиться на такой рискованный шаг было невероятно тяжело. «Хорошо», — наконец сказал он, — «я соберу ближайших советников, и мы обсудим ваше предложение. Но я хочу, чтобы ты лично участвовали в этом совещании. Твой опыт и мудрость нам сейчас крайне необходимы». Пегги кивнула, ее губы тронула едва заметная улыбка. «Я буду там», — сказала она. «Мы должны сделать все, чтобы предотвратить катастрофу». Келлер снова вздохнул. Он понимал, что впереди их ждет нелегкий путь, но выбора у них нет. Судьба мира висит на волоске, и они должны сделать все возможное, чтобы спасти его. Директор щита встал из-за стола и протянул руку Пегги. «Тогда давайте начнем, мисс Картер», — сказал он. «Времени у нас осталось совсем немного». Пегги крепко пожала его руку, ее глаза горели решимостью. «Да», — ответила она. «Пора действовать». Они вышли из кабинета, готовые встретить грядущее испытание лицом к лицу. Мир ждал их, и они не могли его подвести. Глава 146. Питерский ресторанчик на Невском проспекте, известный своей уютной атмосферой и неповторимой кухней, была излюбленным местом встреч местной богемы. В этот вечер двое журналистов, Андрей и Михаил, расположились за столиком в углу, погруженные в оживленную беседу. «Вот смотри, еще фотографии этой девушки». Подав пачку снимков, Андрей начал, отхлебывая глоток крепкого кофе. Михаил кивнул, откладывая в сторону меню и беря в руки фотографии. «Да, наши общие знакомые только об этом и жужжат. Взялась не понять откуда, всегда в сопровождении многочисленной охраны, ведет себя крайне скрытно, неизвестно чья она дочь, жена или любовница. Это странно, потому что хоть город у нас большой, но каждый более-менее одиозный человек, как известно, под прицелом многочисленных любопытствующих, и многие сферы их жизни как на ладони. Меня лично удивляет, что сейчас кто-то может ворваться в богемную жизнь, как граф Монте-Кристо. В принципе, тогда это было невозможно, не говоря о том, что сейчас это вообще не имеет никакого смысла. Именно, воскликнул Андрей, понизив голос. И знаешь, что я думаю? Я уверен, что она как-то связана с семьей нового президента. Михаил приподнял бровь, заинтригованный. Что ты имеешь в виду? Ну, подумай сам. Андрей наклонился ближе, понизив голос до едва слышного шепота. Она всегда появляется в самых престижных театрах, в сопровождении охраны, и никто не знает, кто она такая. Разве это не странно? Михаил задумчиво потер подбородок. Ну, предположим. Но с чего ты взял, что она связана с семьей президента? А вот тут самое интересное, Андрей хитро улыбнулся. Говорят, что она может быть вторым внебрачным ребенком президента, после его сына. Михаил хмыкнул и поморщился. Я повторюсь, откуда ты это взял? Андрей пожал плечами, отпивая еще глоток кофе. Да, я слышал об этом от одного своего источника в администрации. Правда, он попросил не раскрывать его имени, но, по его словам, это чистая правда. Михаил задумчиво кивнул, переваривая услышанное. Ну, если все обстоит таким образом, то это действительно сенсационная новость. Не такая сенсационная, как внебрачный сын того же президента, все-таки когда о нем узнали, это вызвало сильный ажиотаж. Но эта новость тоже неплохая. По крайней мере, читателей охочих до таких новостей у нас предостаточно. Именно. Андрей оживленно кивнул. Вот почему я хочу докопаться до этого дела. Это может стать поворотным моментом в моей карьере, ну то есть в нашей. Михаил понимающе улыбнулся, поднимая свою чашку. Ну что ж, тогда за наше расследование. Надеюсь, у нас все получится. Андрей ответно поднял свою чашку, лукаво блеснув глазами. Будь уверен, я не остановлюсь, пока не выясню, кто эта загадочная особа. Ведь если мои предположения верны, впрочем, увидим, что будет. Они чокнулись, и журналисты углубились в оживленное обсуждение возможных поворотов этой таинственной истории, строя догадки и предположения. Прошло несколько недель с того памятного вечера в питерской забегаловке. Андрей и Михаил продолжали свое расследование, методично собирая информацию и проверяя каждую деталь. Их упорство и настойчивость, наконец, принесли свои плоды. Однажды, во время очередного визита загадочной девушки в Мариинский театр, Андрею удалось заснять с укромного места, которое он заранее выкупил за немаленькие деньги, как эта девушка сидит на балконе с высокопоставленным чиновником. Ему как журналисту было знакомо это лицо. Затаив дыхание, он наблюдал, как они о чем-то оживленно беседовали, одновременно любуясь балетом. Встретившись через несколько дней с Михаилом, Андрей поделился своей находкой. «Вот, смотри, красивая чертовка, она каждый раз ходит на оперу или в театр с разными людьми, причем большая часть из них чиновники, о чем они говорят непонятно. Плюс к этому, я совсем недавно узнал, что ее несколько раз видели на разных заводах и других важных объектах, вроде как с инспекцией». Михаил недоверчиво покачал головой. «Ты уверен? Может, ее с кем-то перепутали?» «Нет, нет, я уверен на все 100%, горячо возразил Андрей. «Я видел через объектив, как они о чем-то оживленно беседовал. А по поводу инспекции там тоже ошибок быть не может. Мои тайные каналы еще никогда меня не подводили». Михаил задумчиво потер подбородок, переваривая услышанное. «Ну, если это так, то это действительно очень интересно. Значит, она как-то связана с высшими эшелонами власти?» Андрей кивнул, подавшись вперед. «Именно. И знаешь, что еще я выяснил? Оказывается, Она действительно является внебрачной дочерью президента. Михаил уставился на своего коллегу, он нахмурился, все его лицо выражало серьезнейший скепсис. «Ты серьезно? Как тебе удалось это выяснить, Дрон? Ты, конечно, не обижайся, но звучит сомнительно». «Да ты постой, помнишь того источника в администрации, о котором я тебе рассказывал?» Андрей торжествующе улыбнулся. Он подтвердил мои догадки. В окологосударственных кругах ходят слухи, президент действительно имеет двоих детей, сына и эту девушку от внебрачной связи. Но это стараются не афишировать и особо не болтать. С тех пор, как Железняков пришел к власти, многие чиновники и высшие иерархи стали фанатично ему преданы, так что за такие разговоры можно и по шапке получить. Михаил хмыкнул. «Ну как скажешь, хотя, то, что многие чиновники стали лизать президенту пятки, не новость». Андрей кивнул, довольный собой. «Именно, я уже начал готовить материал. Как только мы подтвердим все факты, я отправлю его в редакцию. Вот увидишь, мои наши имена прогремят на весь город, да что там, на всю страну». Михаил улыбнулся, поднимая свою чашку. «Ага, как скажешь». Андрей ответно поднял свою чашку, лукаво блеснув глазами. «Будь уверен, я не остановлюсь, пока не выясню всю правду». Они чокнулись, и журналисты углубились в оживленное обсуждение возможных поворотов этой таинственной истории, строя догадки и предположения. Тишина царила в ложе, пока взгляд Кулагеры, принцессы династии Глазис, был прикован к сцене театра. Ее утонченные черты лица, обрамленные волнами темных волос, излучали спокойствие и уверенность, несмотря на бурлящие вокруг нее события. Кулагера была не просто посетительницей театра, а ее частым завсегдатаем. Ей искренне нравилось такое выражение духовных волнений и чувств в виде танца. Ее многострадальный народ давно растерял крупинки искусства, посчитав своих поэтов и музыкантов недостойными чести получить более продвинутые тела. Некроны своими же руками превратили их в безликих солдат, которые за бесчисленные годы битв окончательно обнулились. Культурный цвет некронской расы был утерян навсегда. После них остались только голозаписи и огромные библиотеки, в которых содержались лучшие работы их соплеменников. Но какой в этом смысл, если наследие все равно мертво? Ведь все театральные представления будут отсмотрены, а стихи будут отчитаны, и когда-то это случится, просто некому будет больше что-то делать. По крайней мере, аутентичная классика точно будет недоступна, поскольку она умерла вместе с ними. Наверное, поэтому ей так нравилось ходить в местные театры и любоваться живой и развивающейся культурой. Когда занавес опустился, возвещая антракт, к ложе Кулагеры бесшумно подошел один из ее доверенных людей. «Ваше высочество», — тихо произнес он, склонившись в почтительном поклоне, — «у меня любопытные вести». Кулагера перевела на него спокойный взгляд, не выказывая ни малейшего беспокойства. «Говори», — коротко ответила она. «Те два журналиста, которых мы обсуждали ранее, продолжают свое расследование», сообщил человек. «Они все еще пытаются вынюхивать что-то про вас». Кулагера едва заметно усмехнулась, словно эта новость ее совершенно не тревожила. «Пусть копаются, если им так хочется», небрежно бросила она. «В конце концов, мой брат желает, чтобы я была более доброй и лояльной к местным простолюдинам. Пусть удовлетворят свое любопытство». Слуга замешкался, словно не ожидая такой реакции. «Но ваше высочество, если вдруг они узнают что-то, что не положено знать существам их ранга», осторожно возразил он. «Ваш брат Файрон может разгневаться». Кулагера небрежно отмахнулась. «Пусть себе копаются. Я доверяю решению моего брата. Если он желает, чтобы я была более открытой, значит, так тому и быть». Она на мгновение задумалась, а затем добавила. «Кроме того, мне интересно, что они смогут выяснить. Возможно, это даже развлечет меня». Слуга явно был обеспокоен таким отношением принцессы, но не решился спорить. «Как прикажете, ваше высочество», — почтительно ответил он и отступил в тень. Кулагера вновь перевела взгляд на сцену, где уже начиналось следующее действие. Ее губы тронула едва заметная улыбка. «Пусть низшие копаются, если им так хочется». Тем более, она помнила недавний разговор с Навессиром. Честно говоря, его слова ее не слишком убедили, но в конце концов он ведь криптик, а не она, да и ее брат ничего против этого не говорит. Кулагера хмыкнула. Она размышляла, насколько идея с квантовой прародиной могла быть правдой. Воспоминания разговора всплывали в ее памяти. «Я против того, что чтобы считать этих насекомых за равных. Кулагера стояла, уперев свои манипуляторы в бока. Навессир тем временем сидел на широком стуле и равнодушно смотрел на свою бывшую подопечную. Неважно, равны они нам или нет, факты таковы, что они могут принять наследие. Голос, буквально пропитанный мертвенным холодом, залил помещение лаборатории. Да с какой стати? То, что они появились на нашей квантовой прародине, сразу после гибели местной версии нашей расы, вот вообще ни о чем не говорит. И да и нет, но мы похожи, и многих из них можно возвысить до нашего уровня, а остальные будут размножаться и подпитывать нас новой кровью. Сама знаешь, даже если мы найдем тела, немногие из нас сохранили разум и свою уникальность, большая часть из нас просто бесчувственные големы, которые скорее всего и себя-то не помнят. Они наш шанс, мы пропитаем их своим мировосприятием, покажем свои ценности. Все равно, что назвать сестрой или братом какое-то животное. Кулагера никак не хотела взять в толк и понять резоны своего учителя. Лучшего варианта все равно нет. Нам нужны тела, и нам нужен народ. Люди подойдут на эту роль, это необходимо для выживания династии и всей расы. Разбавлять свою суть этими низшими звучит не очень. В будущем мы заполучим живые тела, и угадай, кому они будут принадлежать. Забудь о старом, мы давно потеряли свои истинные оболочки, их нет, сгнили в том старом мире. Так что мне непонятна твоя брезгливость. Тем более люди не совсем низшие, по сравнению с другими жителями вселенной, они хотя бы жили и появились на нашей родине. Встав с кресла, криптик подошел к столу с различными устройствами. На кону выживания и процветания расы. Твои или мои хотелки просто не имеют смысла. Абсолютно. Журнал «Птич». Разоблачение века. Тайная дочь президента в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург, Россия. Город, известный своей богатой историей, величественной архитектурой и культурным наследием, становится ареной для очередного громкого скандала, который может потрясти самые высокие эшелоны власти. Согласно многочисленным слухам, циркулирующим в кулуарах политической элиты и светских кругах, в северной столице России регулярно появляется загадочная молодая женщина, которую многие считают тайной дочерью самого президента страны. Эта история началась несколько месяцев назад, когда в одном из самых престижных театров Санкт-Петербурга была замечена привлекательная брюнетка, одетая с безупречным вкусом и сопровождаемой охраной. Ее появление не осталось незамеченным, и вскоре в городе удивительным образом поползли слухи о том, что эта девушка является внебрачным ребенком главы государства. Несмотря на отсутствие официального подтверждения, эта информация быстро распространилась в социальных сетях и среди влиятельных персон, вызвав настоящий фурор. Согласно нашим источникам, молодая женщина, которую мы будем называть Анной, ведет весьма закрытый образ жизни, избегая публичности и лишнего внимания. Однако, несмотря на все усилия сохранить свою личность в тайне, ей удается периодически появляться в самых престижных заведениях Санкт-Петербурга, всегда в сопровождении охраны и в сопровождении влиятельных людей. Согласно нашим источникам, Анна является выпускницей одного из престижных университетов Санкт-Петербурга, где она специализировалась на международных отношениях. После окончания учебы она некоторое время работала в крупной международной компании, занимающейся энергетикой. Однако в последние годы ее деятельность стала более закрытой, и она все чаще появляется в обществе высокопоставленных чиновников и бизнесменов, близких к президентскому окружению. Самое интересное, что Анна, по слухам, является не единственным внебрачным ребенком президента. Согласно некоторым источникам, у главы государства есть еще один сын, старший, который также ведет закрытый образ жизни и избегает публичности. Этот молодой человек, которого мы будем называть Владислав Железняков-младший, в дальнейшем просто «младшенький», также периодически появляется в Санкт-Петербурге, встречаясь с Анной и другими влиятельными персонами. «Младшенький», как утверждают наши источники, является выпускником одного из ведущих военных училищ России и в настоящее время занимает высокую должность в одном из силовых ведомств. Он также является совладельцем нескольких крупных компаний, занимающихся оборонной промышленностью и энергетикой. Несмотря на свою молодость, Малый уже успел зарекомендовать себя как жесткий и амбициозный игрок, не гнушающийся использовать любые методы для достижения своих целей. Согласно нашим данным, Малый и Анна поддерживают тесные отношения, и их встречи в Санкт-Петербурге происходят регулярно. Более того, По некоторым сведениям, они даже могут быть связаны родственными узами, что только усиливает слухи об их связи с президентом. Стоит отметить, что официальные представители президента и его администрации категорически отрицают существование каких-либо внебрачных детей главы государства. Они утверждают, что это не более чем злонамеренные сплетни, направленные на дискредитацию президента и его семьи. Однако, учитывая закрытый образ жизни Анны и Малой, а также их связи с высшими эшелонами власти, многие наблюдатели склонны считать, что за этими слухами может стоять нечто большее, чем простые домыслы. Более того, некоторые эксперты полагают, что этот скандал может быть частью более масштабной политической игры, направленной на ослабление позиций президента и его окружения. Ведь если подобные слухи получат широкое распространение и будут подкреплены доказательствами, это может нанести серьезный удар по репутации главы государства и поставить под сомнение его моральные качества. Тем не менее, пока что все это остается лишь предположениями, и официальных подтверждений существования внебрачных детей президента нет. Однако, учитывая высокий уровень секретности, окружающий эту историю, можно предположить, что в ближайшем будущем нас ждут новые разоблачения и сенсационные подробности этого громкого скандала. Остается только гадать, чем в итоге обернется эта история и какие последствия она может иметь для политической элиты России. Одно можно сказать точно: этот скандал еще долго будет будоражить умы общественности и оставаться предметом пристального внимания как отечественных, так и зарубежных СМИ. Устало откинувшись на спинку кресла, я потер виски, пытаясь сосредоточиться на статье, которую только что прочитал. Очередная порция сплетен и домыслов, призванная, очевидно, подорвать мой авторитет и репутацию. Как будто у меня и без того не хватает забот. Оторвав взгляд от глянцевых страниц, я окинул взглядом просторную столовую, обставленную с присущим таким местам минимализмом. Здесь не было места лишним деталям или вычурной роскоши, только самое необходимое для эффективной работы. Именно таким я предпочитал видеть рабочее пространство, свободное от ненужных отвлекающих факторов. Вокруг сновали рабочие, несшие подносы со снедью. Я был на инспекции очередного чудом реанимированного завода-гиганта. Бывший советский завод радовал глаз новой отделкой залов, коридоров и новым оборудованием, которое поставляли дочерние предприятия «Энаукой». Вздохнув, я подозвал к себе секретаря, молодого человека с безупречным костюмом и безэмоциональным лицом. «Что это за журнал?» – спросил я, протягивая ему злополучную статью. Секретарь бегло просмотрел текст, а затем ответил ровным, лишенным каких-либо эмоций голосом. «Это «Птич», господин президент, модный журнал, специализирующийся на освещении светской жизни и различных слухов». Я нахмурился, недовольный таким ответом. «Неужели я учредил целую федеральную новостную службу, чтобы какие-то желтые издания могли безнаказанно распространять всякие небылицы? А как же ФНС?» – спросил я, обращаясь к министру финансов Леониду Хасину, который в этот момент доедал свою порцию борща. «Два года как мы ее учредил, создал целую сеть дочерних каналов и газет. Разве этого недостаточно, чтобы контролировать информационное поле?» Леонид, повернувшись в кресле напротив, задумчиво покачал головой. «Понимаете, господин президент, одной корпорации для новостей, даже такой мощной, как ФНС, уже недостаточно», – начал он, поправляя очки на переносице. «Мы живем в эпоху информационных войн, и нам нужно присутствовать во всех сегментах медиарынка, чтобы эффективно противостоять любым атакам на вашу репутацию». Он сделал паузу, словно подбирая правильные слова. «Журналы вроде «Птича» слишком нишевые, чтобы их можно было победить в открытой борьбе. Они существуют в своем особом информационном пространстве, где правят свои законы. Поэтому лучше с ними в прямую конфронтацию не вступать, а создать собственные альтернативные площадки, где можно будет размещать нужную нам информацию. Есть еще, конечно, третий вариант – просто закрыть издание и не заморачиваться, но я думаю, это не наш метод». Я задумчиво кивнул, понимая логику его рассуждений. Действительно, в современном медиапространстве одних только государственных каналов и газет уже недостаточно. Нужно присутствовать везде, где только можно, чтобы контролировать информационные потоки и не допускать распространения вредных для меня слухов. «И как вы все это видите?» – спросил я, откидываясь на спинку кресла. Леонид усмехнулся и достал из кармана пиджака тонкую папку. «Создать собственные светские издания, которые должны будут потеснить птичьи ему подобные на их же поле. Причем, эти новые журналы должны не просто копировать формат конкурентов, а предлагать читателям более качественный и достоверный контент. Неплохо, возможно, я даже поручу это кому-нибудь, инициатива действительно выглядит хорошо. Отложив злополучный журнал в сторону, я вернулся к изучению отчетов о ходе восстановления заводов. Сейчас это было куда более важно, чем какие-то сплетни. Страна нуждалась в моем внимании, и я был готов посвятить себя этой работе без остатка. Глава 147. Шаги эхом разносились по длинному, гулкому коридору, отражаясь от стен из неизвестного серого материала. Брайан Брэддок, больше известный как капитан Британия, шел в сопровождении нескольких вооруженных охранников, закованный в массивные кандалы, блокирующие его сверхчеловеческие способности. Хотя эта тюрьма была специально создана для содержания преступников с суперсилами, в ней не было необходимости в столь жестких мерах предосторожности. Сам материал, из которого были построены стены, надежно подавлял любые проявления сверхчеловеческих способностей, превращая даже самых могущественных заключенных в обычных людей. Брайан наглядывался по сторонам, пытаясь запомнить каждую деталь этого гигантского комплекса. Он предполагал, что эта тюрьма была лишь одной из многих, разбросанных по всей России. По слухам, на севере страны находилось еще 10 или более подобных ей новых мегатюрем, куда свозили всех преступников, обладающих сверхспособностями, для их перевоспитания. Эта тюрьма была поистине огромной, напоминая целую гору, внутри которой располагались камеры, лаборатории, тренировочные залы и другие помещения. Вместе с заключенными супергероями здесь содержались и обычные преступники, количество которых Брайан даже не мог себе представить. Он знал лишь, что их было очень много, и привозили их со всей страны. Каждый день заключенных выводили на уроки, где их методично переобучали, параллельно пичкая таблетками и подвергая жестоким наказаниям в случае неповиновения. Брайан сам стал свидетелем того, как те, кто отказывался подчиняться, что можно сказать, дальнейшая его судьба была незавидна. Брайан, шагая по бесконечным коридорам, чувствовал страх и отчаяние, сжимающее его сердце. Русские строили ужасный мир, где сверхчеловеческие способности были не благом, а проклятием. Местные ученые, стоявшие за этой тюрьмой, не стеснялись в методах, и Брайан даже не мог представить, какие жестокие эксперименты они проводили над заключенными. Впереди показались массивные двери, ведущие, вероятно, в очередную камеру или лабораторию. Охранники подтолкнули Брайана вперед, и он, сжав зубы, шагнул в неизвестность. Массивные двери с грохотом закрылись за Брайаном, отрезая его от внешнего мира. Он оказался в небольшой, хорошо освещенной камере, обставленной лишь жесткой металлической кроватью и простым столом. Охранники, сопровождавшие его, молча вышли, оставив Брайана наедине с его мыслями. Осмотревшись, Брайан подошел к стене и провел рукой по ее гладкой поверхности. Черный камень блокировал любые проявления сверхчеловеческих способностей. Брайан попытался использовать свою силу, но ничего не произошло. Внезапно Брайан услышал шум за дверью. Кто-то приближался. Он напрягся, готовясь встретить новых мучителей, но вместо этого в камеру вошел молодой человек, одетый в простую серую форму. Он остановился у двери и, внимательно оглядев Брайана, произнес: «Добро пожаловать в Красный Октябрь, капитан Британия. Меня зовут Алексей, и я буду вашим куратором на время вашего пребывания здесь». Брайан недоверчиво посмотрел на Алексея, ожидая подвоха. Но тот продолжил: «Я знаю, что вы, вероятно, ожидаете от нас жестокости и пыток, но я хочу вас заверить, что мы не собираемся обижать вас. Наша цель – перевоспитать вас, помочь вам стать лучше, сильнее и преданнее нашему делу». Брайан нахмурился, не понимая, к чему клонит этот человек. Алексей, заметив его замешательство, улыбнулся и добавил: «Вы, возможно, не верите мне сейчас, но со временем вы поймете, что мы не враги. Мы хотим помочь вам обрести истинную силу и направить ее на благо человечеству». С этими словами Алексей развернулся и вышел из камеры, оставив Брайана наедине со своими мыслями. Капитан Британия сидел на кровати, пытаясь осмыслить услышанное. Прошло несколько дней с тех пор, как Брайана Брэддока, известного как капитан Британия, заключили в эту странную тюрьму. Каждый день его водили на уроки, где он должен был демонстрировать свои способности и подчиняться требованиям надзирателей. Однако, к его удивлению, его действительно не подвергали жестоким пыткам или издевательствам, Как он ожидал, его куратор, человек по имени Алексей, держался вежливо и даже дружелюбно. Сегодня Алексей пришел за Брайаном раньше обычного и сказал, что для него приготовлено особое испытание. Брайан с опаской последовал за ним по длинным коридорам, пока они не достигли огромного зала, напоминающего спортивный комплекс. «Сегодня мы проверим, на что вы способны, капитан Британия», — сказал Алексей, указывая на центр зала. Брайан напрягся, ожидая подвоха. Он был лишен своих сверхчеловеческих способностей, и теперь должен был полагаться лишь на свои навыки рукопашного боя. Однако, когда в зал вышли его противники, он был поражен. Это были не грубые охранники, а высокотренированные, но обычные люди. Они не обладали никакими сверхсилами, но двигались с невероятной скоростью и точностью. Не теряя времени, он бросился в бой, используя все свое мастерство и опыт. Противники оказались достойными соперниками, но Брайан, несмотря на отсутствие своих способностей, сражался с яростью и отчаянием. Схватка длилась несколько напряженных минут, но в конце концов Брайан одержал победу, повалив последнего противника на пол. Тяжело дыша, он поднял взгляд на Алексея, ожидая его реакции. Куратор медленно подошел к нему и, к удивлению Брайана, улыбнулся. «Впечатляюще, капитан, даже без своих сверхспособностей являетесь грозным бойцом. Это обнадеживает». Брайан нахмурился, не понимая, к чему клонит Алексей. Дни шли за днями. Однажды, во время очередного занятия, Алексей подошел к Брайану и сказал: «Капитан Британия, я хочу, чтобы вы рассказали мне о своем прошлом, о том, как вы стали супергероем и что побудило вас встать на этот путь». Брайан с недоверием посмотрел на Алексея, но, к своему удивлению, почувствовал, что может ему довериться. Он начал рассказывать о том, как, будучи обычным человеком, он получил сверхчеловеческие способности и стал капитаном Британии, защищающим свою страну от злодеев и преступников. Алексей внимательно слушал, иногда задавая уточняющие вопросы. Когда Брайан закончил, Алексей задумчиво произнес: «Вы стали тем, кто вы есть, движимый желанием защищать свою страну и людей. Это благородная цель, но вы должны понять, что ваши действия, хоть и были направлены на благо, могли нанести вред интересам нашей Родины». Брайан нахмурился, не понимая, к чему клонит Алексей. Тот продолжил: «Вы, как супергерой, действовали по своему усмотрению, не считаясь с политическими интересами. Это могло привести к серьезным последствиям. Именно поэтому мы вынуждены были вас задержать и привести сюда». Брайан почувствовал, как внутри него закипает гнев. Он понимал, что Алексей прав. Его действия, пусть и направленные на благо, могли навредить интересам России. Но он не мог принять то, что его считают преступником, которого нужно перевоспитывать. «Вы не понимаете», — воскликнул Брайан. «Я всегда действовал ради блага людей, а не ради политических игр. Как вы можете обвинять меня в предательстве? Кого? России? Вы что, умалишенный?» Алексей поднял руку, призывая Брайана успокоиться. «Я знаю, что вы верите в свою правоту, но вы должны понять, что в этом мире нет абсолютной истины. Каждый человек, каждая страна действует исходя из своих интересов. Мы хотим помочь вам найти свое место в этом сложном мире, чтобы вы могли использовать свои способности на благо человечества. Надеюсь, со временем вы поймете, если вы мешаете России, значит, вы мешаете человечеству. Можете смеяться, но нас волнуют интересы мира, а вот у вашей страны не все так очевидно». Мама пошла в магазин за мясом, оставив девочек на улице. Сидеть в машине сестры не пожелали, поэтому Милена в общем-то не видела проблем в том, чтобы девочки немного прогулялись, пока она будет покупать мясо впрок. Наташа и Лена неторопливо шагали по широкой, чистой улице пригорода Электрограда. Солнце ярко освещало аккуратные двухэтажные дома с ухоженными газонами и пышными цветниками, создавая ощущение умиротворенности и благополучия. Прохожие, одетые в модную, но сдержанную одежду, неспешно прогуливались, приветливо кивая девочкам. Очередной учебный день в престижной школе, где обучались дети высокопоставленных чиновников, ученых и военных, работающих в передовых научно-исследовательских институтах Электрограда. Сестры держались за ручки, и Наташа рассказывала младшей сестре о том, как прошел ее день. Лена слушала сестру, широко раскрыв глаза. Она всегда восхищалась умом и любознательностью Наташи, хотя сама пока не могла похвастаться такими выдающимися успехами. Внезапно их внимание привлекла группа молодых людей, собравшихся на углу улицы. Они громко спорили, размахивая руками, а некоторые даже кричали. Наташа и Лена замедлили шаг, пытаясь понять, что происходит. Одна из девушек, с гневным выражением лица, обращалась к остальным. «Неужели вы не видите, что нас обманывают? Правительство только делает вид, что заботится о народе, а на самом деле они все контролируют и не дают нам настоящей свободы. Вместо того, чтобы город этот строить, могли бы пенсии поднять, или зарплаты в разы». Наташа нахмурилась, пытаясь осмыслить услышанное. Она знала, что в стране царит стабильность и процветание, а многие граждане живут в достатке и безопасности. Неужели кто-то недоволен этим? Лена испуганно вцепилась в руку сестры, не понимая, что происходит. Внезапно один из парней заметил девочек и указал на них. «Смотрите, вот еще примеры того, как правительство промывает нам мозги с детства. Эти девчонки даже не знают, что такое настоящая свобода». Наташа почувствовала, как по спине пробежал холодок. Она крепче сжала ладонь Лены и быстро повела сестру прочь от этой группы. Девочки ускорили шаг, стараясь как можно скорее оказаться подальше от этого места. Сердце Наташи бешено колотилось. Она никогда раньше не сталкивалась с подобными. Все вокруг казалось таким идеальным и хорошим. Есть мама и папа, сестра рядом, они все живут вместе, можно ли мечтать? Добежав до родительской машины, девочки поспешно зашли внутрь. Наташа закрыла дверь и прислонилась к ней, тяжело дыша. Лена с тревогой смотрела на сестру. «Наташа, что это было? Почему они так кричали?» — встревоженно спросила она. Наташа задумчиво покачала головой. «Я не знаю, Лена. Нужно будет поговорить с родителями об этом. Возможно, они смогут объяснить, что происходит». Тем временем, на улице группа молодых людей продолжала свой ожесточенный спор, пытаясь донести до окружающих свои идеи о необходимости переменной борьбе за подлинную свободу. Вечером за ужином Наташа и Лена рассказали матери о том, что произошло на улице. Милена внимательно выслушала девочек, обменявшись встревоженными взглядами. «Дети, то, что вы видели, это проявление недовольства некоторых граждан политикой нашего правительства», — начала мама, тщательно подбирая слова. «Они считают, что у нас нет подлинной свободы и демократии, и хотят добиться перемен. Но разве у нас не все хорошо?» — недоумевала Наташа. «Мы живем в процветающем городе, у нас есть все необходимое. Почему кто-то недоволен?» Мать вздохнула и положила руку на плечо дочери. «Видишь ли, Наташа, не все так просто. Наше правительство действительно заботится о благополучии граждан и стремится к развитию науки и технологий, но при этом оно очень строго контролирует многие сферы жизни, чтобы обеспечить стабильность и порядок. Некоторые люди считают, что это ограничивает их свободу». Лена нахмурилась, пытаясь осмыслить услышанное. «Но разве свобода – это нехорошо? Почему тогда правительство ограничивает ее?» Мама задумчиво почесала подбородок. «Дело в том, что свобода – очень сложное и многогранное понятие. Для одних людей свобода – это возможность делать все, что захочется, без ограничений. Но для других свобода – это, прежде всего, стабильность, безопасность и возможность спокойно жить и развиваться. Федеральное правительство считает, что ограничения необходимы, чтобы обеспечить именно такую свободу. Хотя опять-таки, лично мое мнение, что ущемление прав – это преувеличение». Наташа задумчиво кивнула, пытаясь понять логику матери. «Получается, что эти люди на улице хотят большей свободы, даже если это может нарушить стабильность». «Именно так», – подтвердила мама. «Они готовы рискнуть ради того, чтобы иметь больше возможностей для самовыражения и влияния на политику. Но не все граждане разделяют их взгляды. Многие ценят тот порядок и благополучие, которые обеспечивает наше правительство». Лена тихо спросила: «А что будет, если эти люди добьются своего? Разве это не приведет к хаосу и нестабильности?» «Честно говоря, мы не знаем, чем это может обернуться», — ответила мать. «Перемены всегда несут в себе как новые возможности, так и риски. Поэтому правительство так осторожно относится к любым попыткам изменить существующий порядок». Наташа задумчиво смотрела в тарелку, пытаясь осмыслить все услышанное. Она понимала, что ситуация гораздо сложнее, чем казалось на первый взгляд. Ее идеальный мир, казавшийся таким стабильным и безопасным, вдруг обрел неожиданные грани. Девочка чувствовала, что ей предстоит многое переосмыслить. Лена тихо спросила: «А что будет с нами, если все-таки начнутся какие-то беспорядки?» Мама обменялись тревожными взглядами. «Мы сделаем все возможное, чтобы защитить вас, твердо сказала мама. «Но вы должны помнить, что ваша безопасность – наша главная забота. Если ситуация станет слишком опасной, мы, возможно, будем вынуждены принять меры, которые покажутся вам жесткими. Но мы делаем это ради вашего блага». Наташа почувствовала, как внутри нее зарождается чувство тревоги и неуверенности. Она всегда считала, что живет в идеальном мире, но теперь понимала, что это не совсем так. Девочка осознавала, что ей предстоит столкнуться с непростыми вопросами и сложными выборами. Ужин прошел в напряженном молчании. Наташа и Лена поднялись к себе в комнаты, погруженные в размышления. Им предстояло многое переосмыслить и понять, чтобы найти свое место в этом сложном и неоднозначном мире. Следующие несколько дней Наташа и Лена были погружены в свои мысли, пытаясь осмыслить все, что произошло. Они старались вести себя как обычно, но их тревога и растерянность были очевидны. Однажды, возвращаясь домой, сестры снова столкнулись с небольшой группой митингующих. Они скандировали лозунги о свободе и демократии, размахивая самодельными плакатами. Наташа и Лена замедлили шаг, наблюдая за происходящим. Внезапно один из протестующих заметил девочек и направился к ним. «Вы тоже должны понять, что нас обманывают», — воскликнул он. «Правительство лишает нас настоящей свободы. Вы, дети, должны встать на нашу сторону и бороться за перемены». Наташа почувствовала, как ее сердце забилось быстрее. Она не знала, что ответить этому человеку. С одной стороны, ей было любопытно узнать больше о его взглядах, но с другой, она помнила предостережение родителей. Лена испуганно вцепилась в руку сестры, пытаясь спрятаться за ее спиной. Наташа обняла ее, пытаясь успокоить. «Мы ценим ваше стремление к переменам», – осторожно ответила она. «Но наши родители говорили, что все не так просто, как кажется. Мы не можем просто поддержать вас, не разобравшись во всем». Протестующий нахмурился, но затем его лицо озарилось понимающей улыбкой. «Я вижу, вас пытаются запугать и промыть мозги», – сказал он. «Но не бойтесь, мы боремся за ваше будущее, за то, чтобы вы могли жить в свободной и справедливой стране. Присоединяйтесь к нам, и вы увидите, что на самом деле происходит». Наташа покачала головой. «Я благодарна вам за приглашение, но мне нужно сначала все обдумать. Я не могу просто так поддержать вас, не зная всех деталей». Протестующий разочарованно вздохнул, но не стал больше настаивать. Отчет о состоянии специальных сил и кадровых ресурсов ФСБ на территории северных городов Англии, Нортумбрийской народной республики, Республики Ланкастер, Уэльса, Корнуэлла, Шотландии, Ирландии, Таджикистана, Афганистана. Секретно. Строго конфиденциально. Введение. Настоящий отчет подготовлен по поручению руководства ФСБ Российской Федерации с целью всестороннего анализа состояния специальных сил и кадровых ресурсов, задействованных в оперативной деятельности на территории северных городов Англии, Нортумбрийской Народной Республики, Республики Ланкастер, Уэльса, Корнуэлла, Шотландии, Ирландии, Таджикистана, Афганистана, а также на территории самой Российской Федерации. Данные регионы характеризуются высокой степенью нестабильности, наличием многочисленных очагов напряженности и конфликтов, активностью радикальных и экстремистских группировок, а также угрозой транснациональной организованной преступности. В связи с этим, обеспечение национальной безопасности Российской Федерации в данном регионе является одной из ключевых задач отечественных спецслужб. Анализ текущего состояния. Согласно проведенному анализу, можно сделать вывод, что специальные силы и кадровые ресурсы ФСБ, задействованные в оперативной деятельности на указанных территориях, в настоящее время чрезмерно распылены и не в полной мере соответствуют масштабам и сложности стоящих перед ними задач. Так, на территории северных городов Англии сосредоточены значительные силы специального назначения ФСБ, занимающиеся противодействием деятельности радикальных исламистских группировок, а также пресечением контрабандных потоков оружия, наркотиков и других запрещенных товаров. Однако, несмотря на определенные успехи, ситуация в данном регионе остается крайне напряженной, а угрозы национальной безопасности России сохраняют свою актуальность. Аналогичная ситуация наблюдается и в Нортумбрийской Народной Республике, где российские спецслужбы активно противодействуют деятельности сепаратистских группировок, стремящихся к отделению от Соединенного Королевства. Здесь также задействованы значительные силы специального назначения ФСБ, Однако их численность и уровень подготовки не в полной мере соответствуют масштабам стоящих перед ними задач. Однако, несмотря на определенные успехи, ситуация в данном регионе остается крайне нестабильной, а угрозы национальной безопасности России сохраняют свою актуальность. Что касается Уэльса, Корнуэлла, Шотландии и Ирландии, то здесь российские спецслужбы сосредоточены, главным образом, на противодействии деятельности радикальных националистических группировок. Однако, ввиду ограниченности ресурсов, эффективность данной работы оставляет желать лучшего. Отдельного внимания заслуживает ситуация в Таджикистане и Афганистане, где российские спецслужбы активно противодействуют деятельности международных террористических организаций, а также пресекают контрабандные потоки оружия и наркотиков. Здесь также задействованы значительные силы специального назначения ФСБ, однако их численность и уровень подготовки не в полной мере соответствуют масштабам стоящих перед ними задач. Наконец, на территории самой Российской Федерации российские спецслужбы ведут активную борьбу с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью. Однако, ввиду высокой степени угроз, исходящих из указанных регионов, а также необходимости обеспечения безопасности внутри страны, ресурсы, выделяемые на данное направление, также являются недостаточными. Выводы и рекомендации. Проведенный анализ свидетельствует о том, что специальные силы и кадровые ресурсы ФСБ, задействованные в оперативной деятельности на территории северных городов Англии, Нортумбрийской Народной Республики, Республики Ланкастер, Уэльса, Корнуэлла, Шотландии, Ирландии, Таджикистана, Афганистана, а также на территории самой Российской Федерации, в настоящее время чрезмерно распылены и не в полной мере соответствуют масштабам и сложности стоящих перед ними задач. В связи с этим, представляется необходимым предпринять ряд неотложных мер, направленных на оптимизацию использования специальных сил и кадровых ресурсов ФСБ в указанных регионах. 1. Провести тщательный анализ угроз национальной безопасности Российской Федерации, исходящих из данных регионов, и на его основе определить приоритетные направления деятельности российских спецслужб. 2. Осуществить перераспределение сил и средств специального назначения ФСБ с учетом выявленных приоритетов, сосредоточив наиболее подготовленные и оснащенные подразделения в ключевых районах. 3. Обеспечить дополнительное финансирование и материально-техническое оснащение специальных сил ФСБ, задействованных в оперативной деятельности на указанных территориях. 4. Активизировать работу по подготовке и переподготовке кадров специального назначения, в том числе с учетом специфики регионов и решаемых задач. 5. Усилить взаимодействие российских спецслужб с соответствующими структурами стран-партнеров, в том числе в рамках многосторонних форматов, с целью координации совместных усилий по противодействию общим угрозам. Реализация данных мероприятий позволит повысить эффективность деятельности российских спецслужб в указанных регионах, а также обеспечить надежную защиту национальных интересов Российской Федерации. Настоящий отчет является строго конфиденциальным и предназначен исключительно для служебного пользования. Любое несанкционированное распространение или использование содержащейся в нем информации запрещено. Глава 148. Алюминиевый завод в Турсунзаде гудел, словно огромный зверь, пожирающий руду и выплевывающий слитки драгоценного металла, столь необходимого современной промышленности. Смена подходила к концу, и рабочие, усталые, но довольные, спешили к раздевалкам. Среди них был Иван, крепкий мужчина лет 35, с обветренным лицом и мозолистыми руками. Он с нетерпением ждал окончания рабочего дня, чтобы поскорее уехать из города и провести выходные с братом, и повидать родителей на малой родине, городе Душанбе. Переодеваясь, Иван обменивался шутками с такими же, как он, русскими рабочими. Они обсуждали планы на предстоящие выходные, кто-то собирался на рыбалку, кто-то в гости к родственникам, а кто-то просто хотел отдохнуть дома. Несмотря на тяжелый физический труд, в их разговорах чувствовалась легкость и оптимизм. Выйдя из раздевалки, Иван направился в заводскую столовую. Там, за длинными столами, сидели его коллеги, русские, корейцы, редкие немцы. Все они, независимо от национальности, объединенные общим делом и языком, делились новостями и обсуждали насущные проблемы. Иван быстро поел и, поблагодарив поваров, вышел на улицу. Турсунзаде встретил его тихими, почти пустынными улицами. Изредка Иван замечал патрули местной полиции, состоящие из русских солдат, или заново сформированных патрулей, преимущественно состоящих из русских, и представителей других народов Федерации, обычно редко встречающиеся здесь. Редкие прохожие, в основном русские, корейцы или узбеки, спешили по своим делам. Иван ускорил шаг, направляясь к автовокзалу. Впереди его ждали 3 выходных дня, которые он планировал провести в Душанбе у брата. На автовокзале было оживленно. Рабочие, такие же, как Иван, спешили домой, в другие города и села. В рейсовом автобусе, кроме русских, Иван заметил нескольких корейцев и казахов. Все они молчали, погруженные в свои мысли, предвкушая встречу с семьями и друзьями. Дорога до Душанбе заняла несколько часов. Мимо окон мелькали пейзажи поселков, полей и арыков. Наконец, на въезде в город, их ожидал пропускной пост. Сотрудники проверяли разрешение на въезд или прочие верительные документы, подтверждающие, что человек не просто так приехал в город и слоняется без дела. Когда автобус наконец прибыл на место, Иван вышел на оживленные улицы столицы. Здесь было заметно больше людей: русские, буряты, татары и бывшие беженцы из числа лениноконцев, спасшиеся от землетрясения в Армении. Рядом шли патрули, состоящие из сотрудников военной полиции и добровольцев. Иван с облегчением вздохнул. Здесь, в отличие от остальных мест новоявленной республики, царили порядок и спокойствие. На юге было неспокойно, шли периодически бои, военные ловили редкие банды бандитов. Пройдя несколько кварталов, Иван оказался в новом жилом комплексе, построенном, как он знал, на деньги богатых памирских кланов, которые с недавнего времени отринули свою партийную шкуру, и уже не от имени якобы партии и советского народа, а от имени своих семей, вели дела с Российской Федерацией, чему, впрочем, они оказались очень не рады, поскольку Электроград, в отличие от Москвы, был более рачительный в вопросах экономического сотрудничества, борясь за каждую копейку. Например, советские предприятия, которые, казалось, перешли в собственность республиканских властей, а затем плавно перешли в руки местных кланов. Поначалу русские власти махнули рукой на эти потери, но позже федеральный центр вводом войск потребовал за них полную цену от местных баев и беков, а это ведь многие и многие миллиарды долларов, далеко не рублей. У кланов таких денег не было, поэтому пришлось под дулами русских пушек вернуть заводы первоначальным хозяевам. Например, алюминиевый завод, он 3 раза переходил из рук в руки. В первый раз его положили на свой баланс независимые республиканские силы, затем как-то незаметно завод перешел под введение зятя нового президента и его семьи, но потом начались известные события. Вовчики и Юрчики начали бить друг друга, пришла русская армия, и вот, теперь все крупные индустриальные предприятия под ведением России, и доходы идут в Россию. Впрочем, местные семьи и кланы, которые в советские годы никуда не исчезали, в обиде не оставили, продав кормушки, на которые у них хватило денег. В основном это совхозы и всевозможные мелкие артели, которые не то чтобы приносили много денег, но кланы с визгом уцепились за возможность, по дороге растеряв много денег, наполняя русские карманы. Забавно было смотреть, как из России прислали аудиторов и чиновников, которых надеялись надуть ушлые местные, но так вышло, что тех самих облапошили и оставили без денег. Местные баи были недовольны, хотя, вроде как, смертельной обиды не затаили, обманули их, если можно так сказать по-честному, кроме как на свою самонадеянность и уверенность они не могли пенять, плюс было просто страшновато бузить, когда тут стоят русские войска. Самые наглые просто сгинули. Как оказалось, новые русские не горели альтруизмом в отношении местных, как, например, советы. Аборигенам это пришлось понять через пробы и ошибки, понять, что русские изменились, что в целом мир изменился. Первый урок, наверное, был после штурма Душанбе и его последующего освобождения. Иван помнил, как тогда федеральные войска сразу как бои сдвинулись на юг, прошлись по всем кварталам и районам города, выискивая каждого, кто имел хоть какие-то связи с радикалами. Тогда, кажется, была цифра в 20 тысяч, в основном молодые, безработные обормоты, молодежь коренных жителей, всех отправили на север работать на каторге, а тех, кто сочувствовал им или сильно выражал недовольство, выпроваживали к родным в Афганистан. То же касалось и кланов, самые прыткие и своевольные семьи были быстро приведены в чувство. В ответ некоторые пытались собрать стихийные митинги, вспомнив старые трюки, которые работали против советской власти. В процессе даже начались стихийные погромы в русских и нетаджикских районах города, волна насилия прокатилась по городу, но на этот раз русские не были настроены это все терпеть. В районы вошли броневики, отряды пехоты и начали разгонять беспорядки очередями резиновых пуль и ударами дубинок. Через час местные, не привыкшие к такому отношению, подвывая, прятались и старались не отсвечивать, ну а кто-то напротив, окончательно лишившись разума, где-то находил огнестрел и пытался дать вооруженный отпор, ключевой пытался, их изрешеченные пулями трупы потом находили по всему городу. Причем Иван помнил, как среди убитых нашли и тела британских журналистов. Эти, насколько помнил сам Иван, жили в Таджикистане еще с 1991 года, освещая события для Запада и работая с какими-то западными организациями, которые что-то там продвигали в республике. Ивана это особо не интересовало, но было любопытно, что в официальном некрологе была версия, что это было вроде как самоубийство, хотя странно, его знакомый, который работал в городском морге, утверждал, что у усопших журналюк несколько пулевых отверстий в голове, но вряд ли стоило в это верить, слухи ведь. Тем временем он был уже рядом с жилищем брата, дома здесь были красивыми, в строгом европейском стиле, и выгодно отличались от привычных хрущевок. Поднявшись на нужный этаж, Иван нажал на звонок квартиры брата. Тот встретил его широкой улыбкой и крепким объятием. «Ну, наконец-то! Проходи, проходи, мы как раз ужинать собирались», — радостно воскликнул брат, впуская Ивана в просторную квартиру. Семья брата уже сидела за столом, и Ивана тепло встретили. Они с аппетитом поужинали, а после, когда остальные члены семьи разошлись по своим комнатам, два брата остались на кухне, чтобы поговорить. «Изменилось все за последние 2 года», — задумчиво произнес брат, смотря в окно немного пустым взглядом. Редкие паузы словами заполнял стук часов. «Помнишь, как страшно было тогда? Не знали, стоит ли оставаться в городе, или лучше уехать. Все об этом размышляли». Иван кивнул, соглашаясь с ним. «Это ты к чему, брат? Не, если ты хочешь поговорить, я не против. Но ты ведь меня знаешь, обычно о прошлом говорить не говорю, было и было. К тому же все изменилось к лучшему. Снова живем спокойно и мирно. Никто никого не притесняет, можем свободно работать, растить детей, отдыхать. Жизнь налаживается. Жаль, конечно, что союз развалился, но хоть мы жить можем спокойно. Россия тут, и никуда уходить не собирается». Братья продолжали неспешный разговор, вспоминая прошлое и с надеждой глядя в будущее. Иван задумчиво смотрел на брата, слушая его рассуждения о прошлом и настоящем. «Да знаю я, просто не знаю, что и думать. Бред какой-то, кто мог подумать, что нас начнут отсюда выгонять», — медленно произнес Иван. Но потом как-то осознание, что ли, пришло, ведь это наша малая родина, наш дом, здесь мы родились и выросли. Неужели мы должны были бросить все и бежать только потому, что какие-то уроды нам тут не рады и называют нас чужаками? Конечно, чтобы это понять и организоваться с другими нормальными людьми, нам понадобилось время, и я рад, что это время нам дали. Чувство у меня такое, даже уверенность, наверное, что в следующий раз мы будем собраннее. Все-таки за годы жизни в союзе отвыкаешь от самостоятельности, надеешься на милицию или еще на кого. Было хорошо, но, видимо, прошло время нам самим отвечать за себя. Он сделал глоток горячего чая и продолжил. Уехать — значит оставить все, что нажито годами, начинать с нуля в незнакомом месте. А остаться — значит рисковать, ведь никто не знал, что будет дальше. Но в глубине души я всегда знал, что не смогу бросить этот город, этот завод, этих людей. Это мой дом, Петя, и я не позволю каким-то горным выскочкам решать, кому здесь жить, а кому нет. Иван помолчал, а потом с гордостью произнес. Когда пришли войска и навели порядок, после этого я много раз думал, а что бы было, если бы армии не было, что если бы федеральных войск не было. Ответы образовывались сами собой. Было бы глупо на этом не учиться. В следующий раз мы будем готовы, и многие со мной согласны. Мы больше не будем так глупы, чтобы называть друзьями кого попало. И теперь, глядя на то, как меняется наш город, я уверен, что никуда не уйду. И остальные тоже никуда не уйдут. Мы, русские, немцы, татары, корейцы, казахи, киргизы, мы все вместе строим новую жизнь, в мире и согласии. Разве это не прекрасно? И если хоть кто-то протянет свои грязные руки к нашим трудам, мы возьмем и обломаем, вместе с дурной головой. Иван улыбнулся, вспоминая, как еще недавно они с братом опасались за свое будущее. Но теперь, когда порядок был восстановлен, когда русские военные помогали наладить жизнь в городе, он чувствовал себя в безопасности и спокойствии. Да, были еще проблемы, но они постепенно решались, и Иван верил, что скоро все наладится окончательно. «Петя, никуда отсюда не уеду», – твердо сказал он. «Это мой дом, моя малая родина. Здесь я родился, здесь живет моя семья, мои друзья. Я буду бороться за это место, потому что это моя жизнь. Уверен, я, живя здесь, могу принести немало пользы России и своим близким, которые здесь живут». Братья замолчали, каждый погруженный в свои мысли. Иван был уверен в правильности своего выбора, и ничто не могло заставить его отказаться от этого места, которое он считал своим. Он был готов отстаивать свое право жить здесь, несмотря ни на какие трудности. Ведь это его дом, место его рождения, и он не позволит никому решать за него, где ему жить. Али сидел внутри своей машины и дожидался, когда уже очередь дойдет до него. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо в багряные и золотистые тона, когда пробка машин торчала на въезде к Душанбе. Здесь, на границе мегаполиса, стояла небольшая очередь, и полицейские, вместе с военными, тщательно проверяли каждый автомобиль, прежде чем разрешить въезд. Молодой мужчина был сыном одного из патриархов, большого таджикского рода, который совсем недавно купил у русских большой совхоз. На приобретение пришлось собрать почти все деньги рода, каждый член семьи отдал почти все свои сбережения, причем не в бумажных деньгах. Русские стали хитрее, затребовав оплату в золоте и других ценных вещах. Жадные северяне будто знали, что у семьи Али есть много этого добра, поэтому давили именно на это. Ох, и долго же главы ссорились, спорили и припирались с русскими, но в конечном итоге им пришлось заплатить тем, что они хотели. А ведь жаль, насколько Али знал, золото планировалось потратить на более важные вещи, но, что поделать, такова воля Всевышнего. Али поправил фотографию на приборной панели машины, на ней был запечатлен его единственный сын, его гордость, маленький мальчик, на вид ему было лет 6, сейчас он был не с ним. По воле старших, сына Али отдали учиться к русским, в какое-то хорошее училище, причем если судить по сумме, которую они отдали, это очень хорошее место, иначе он просто не понимал, как за такие деньги можно требовать хоть что-то. Но русские требовали, и даже не стыдились, эх, но были и плюсы. При русских можно было деньги заработать, да не так легко, как раньше, но тем не менее, частная деятельность, торговля была разрешена, хоть и зажата суровыми законами северян. Вот сейчас, например, Али ехал заключить договор на покупку у русских дорогой аппаратуры для доения молока и другие агрегаты. Опять придется отдать большие деньги, но что поделать, вот у соседнего клана был хлопок, у них с этого выходило больше денег. Али задумался, что можно было бы сделать с соседней семьей, чтобы забрать у них хлопковые поля. Внезапно размышления Али прервали чьи-то возгласы. Раздраженный, он припустил боковое стекло и посмотрел, кто там кричал. Среди водителей царило напряжение, все спешили по своим делам, и задержка на КПП раздражала. Однако, в соответствии с новыми правилами безопасности, каждый прибывающий должен был предъявить специальное разрешение на въезд. Эта мера была введена после серии террористических актов, потрясших город 2 года назад. Впрочем, спустя столько времени, люди, кажется, начали это забывать.